Послесловие. Чада Божие, велика слава Отца Небесного, давшего ныне вам возможность соприкоснуться со святая святых таинств великих. Многое ныне вы услышали, реченного устами моими, к ушам и сердцам вашим. Многие двери тайн сокровенных были отворены пред вами. Но по возросшим ли заслугам сотворялось сие? Законы малые влекут и спрос малый, ибо малое определение допускает и разнотолки великие. Законы великие, что определяют многое, указывают на ответственность возросшую и не допускают разнотолков многих. Ибо на едином пути собраться должно и единою семьёю устремиться к вершинам предначертанным. Истинно говорю, всякое разделенное в себе унаследует лишь небытие, ибо един закон вечного, но разноголоса конечное. Так же и род человеческий, обретший во сути устремлений своих разноязычие великое, кончину свою познать должен был. Не ведает сего человек юный, но ведает о том Отец Всеблагий. Посему уготавливал Отец детей своих к прозрению через сердца их, и на земле отцов ветхих, на прекрасной земле Израильской, однажды вечное определено было законом малым, необычным таинством, но чем-то страстно желаемым коснулся закон любви ушей и сердец идущих. Но заговорили впоследствии о любви многие, и разделение меж сердец неудержимо стало множиться в прискорбии. И не мог избежать человек влияния таинства сего, ибо не познал простых основ бытия своего в вере Отцу Своему Небесному, и продолжал множить скорби свои мудрствованиями безмерными. Неведомым ему осталось также и таинство слова созидающего, но ухватился человек за слово звучащее, предназначенное только лишь ушам слушающих. Слово же сие звучащее есть таинство конечное, а может ли конечное определять вечность? И вот ныне пришел час омегою завершить движущиеся от альфы. Понятие альфы и омеги есть таинство конечного и к вечности отношения не имеет. Посему слову звучащему, кое в обилии источал к ушам и сердцам вашим, предстоит ныне перерастать в слово созидающее. Ибо слово созидающее пропитано дыханием вечности, где омега не сыщет места своего вовеки. Однажды, встретившись с вами, я явил вам слово большое в преддверии проповеди многих о тайнах разнообразных, и слово то было предвозвещением. Ныне же волею Бога, Отца Своего, Отца рода человеческого, обращаюсь к вам с послесловием, ибо обращением к вам со словами долгими о сокрытом доселе от вас сотворялось не таинство радостное, как вознаграждение за труды великие, но как сострадание к заблудшим, в невежестве и породившим хаос в сознании своем. Сложен путь начинающего восходить. Его юный ум еще не способен достойно оценить истинную суть происходящего. И в попытке познать движение окружающего бытия, поиск ответа происходил в очень сложных сознательных построениях. А когда определенную истину все же удавалось познать, вы искренне удивлялись, что суть ее крайне проста, и ответ находился рядом, тогда как поиск его происходил в странах далеких. Истинно говорю, гармония – это самое близкое, самое простое и самое правильное. Все иное, не соответствующее гармонии, является более далеким, более сложным, более неправильным. И вот ныне, послесловие, я подвожу черту многим обращениям к ушам и сердцам вашим, дабы поведать о самом близком, самом простом и самом истинном. То, о чем поведаю вам, есть части ключика чудесного, призванного отомкнуть врата сказочные, отворив которые, вы вступите в мир божественный, уготованный Отцом вашим любящим для детей своих возлюбленных. И ежели бдительность, умножив свою, вы не утратите ни одну из частей ключика сего, то исполнит он воистину миссию свою достойно. Теперь же, чтобы коснуться сути одной из частей ключика чудесного, я покажу вам таинство того, что есть слово человеческое. Ибо издревле пользуется человек словом своим, пытаясь вразумлять и наставлять собратьев своих, изрекая великое множество разнообразных речей. Но мог ли в полной мере слушающий узреть суть, заключенную в слове изреченном? Увидел как-то человек древо прекрасное, залюбовался видом его. Удивительный ствол древа того решительно устремлялся вверх, проявляя силу жизнестойкую, а ветви изгибами чудными отходили от крепости сей. Крона же, резная, сплелась паутиной сказочной. И запечатлелся надолго в памяти странника образ древа чудного. Увидел он вскоре братьев своих многих и возжаждал поделиться с ними красотою, запечатленной в сердце своем. Одно лишь слово изрек он к собратьям своим — дерево. И возжаждали многие разделить с ним радость его, а, услышав слово знакомое, многие представили себе деревья удивительные, радость всеобщая была великой. Но воистину говорю, что нет на земле более человека, кто от слова сего узрел бы тот же самый образ, что хранил в себе странник тот. И понимал эту истину странник, а также понимал и то, что если он даже и даст уточнение, сказав, что видел сосну, конечно же, ложные образы прочих видов деревьев исчезнут из сознания собратьев его, но по-прежнему не будет более человека на земле, кто увидел бы тот же образ сосны, что хранил в себе странник. Понимал он, что передать образ хранимый для точного воспроизведения его в себе ближними потребует время долгое, но даже сотворив труд сей непомерный, описав словами многими каждую точку поверхности древа чудесного, узришь бессмысленность сего, оказавшись пред преградой неодолимой, описать оттенки чувств, что составляют суть отношения к древу тому. Ибо не бесстрастное описание древа красивого странник принес, а чувства свои, вспыхнувшие огнем благодатным от восприятия чуда того. И, конечно же, слово звучащее бессильно коснуться огня сего. Ни одно иное живое существо, кроме вас, чад Бога живого, не обладают той уникальной степенью сложности мировосприятия, коей владеете только вы, и которая делает вас неповторимыми в вашем бесконечном разнообразии. Живое существо, не обладающее духовной тканью, которой есть суть каждого из вас, воспринимает окружающий мир через призму тех чувств, коими наделено от природы, а далее, в зависимости от уровня развития, делает элементарное умозаключение на основе этих чувств, что создает наиболее точное восприятие реальности, проявившейся рядом. Каждый из вас, помимо тех чувств, коими вы также наделены от природы, ибо рождены в лоне закона ее, обладает своим универсальным и неповторимым внутренним миром, берущим начало от даров, коими вы наделены от Отца Небесного и сотканным вдали от логических умозаключений. Сей внутренний мир каждого из вас обладает неповторимым набором разноцветных стеклышек, кои всегда по-своему преломляют лучи, попадающие к ним извне, и окрашивают их в ту или иную гамму неповторимых оттенков, после чего вы уже реагируете на случившееся разноцветие, а не на ту реальность, что проявилась рядом. Помните, живой мир, окружающий вас, благодаря чувствам, только лишь от природы, всегда реагирует на то, что есть в реальности. Каждый из вас на основе данной вам уникальности никогда не способен реагировать на то, что есть, но всегда реагирует на свое отношение к тому, что есть в реальности. То есть та неповторимая призма, которая составляет суть вашего внутреннего мира, всегда создает для вас определенную, своеобразную иллюзию окружающей вас реальности. Посему вы воспринимаете окружающую вас реальность в лице этой иллюзии. Иллюзия есть искаженная реальность, а значит, не есть то, что есть на самом деле. И искажение тем больше, чем менее известен объект или явление, с которым соприкасается сознание человека. Посему, не ведая воли Божией, не ведая о предначертанном, воистину вы страдаете во многом от того, чего на самом деле не существует, ибо призма, сформированная на безверии, все более окрашивает реальность в оттенки сумрачные, а цветы живые через иллюзию сию воспримутся каменными. Истина, говорю вам, правильно видеть истину может только сама истина. Всякое иное соприкосновение человека с истиной рождает лишь понимание истины, а любое понимание истины – это своеобразная форма лжеистины. Все вы, обращая взор свой на одно и то же, воспринимаете различные неповторимые образы. Но для удобства общения между собой называете сей объект или явление определенным простым наименованием. А в дальнейшем, естественно, когда произносится известное вам слово, все видят различные образы, хотя общие понятия в какой-то степени могут быть похожи между собой. Но истинно говорю, произнося одно и то же слово, вы все говорите о разном. Наименьшие расхождения в этом случае могут происходить, когда разговор идет о реальности, непосредственно находящейся пред говорящими о ней, и когда они могут тут же соприкоснуться с ней своим внешними органами чувств. Но разное восприятие все же будет сохраняться. Во всех иных таинствах вашего общения друг с другом степень схождения между собой образов, о коих вы говорите, крайне мала. Суть подобного таинства общения с помощью слова звучащего, заключающего в себе грубое, ограниченное определение, крайне примитивна и всегда сопровождается непониманием и определенной путаницей. И так как иной формой общения истинного вы еще не обладаете, то необходимо достойно осознать таинство того, что имеете, дабы не сотрясать попусту окружающее пространство несчастными вибрациями словесной путаницы. И когда вы устремляетесь в беседах долгих, говоря о вечном, объяснять что-то непонятное собрату своему, то даже если впоследствии он воскликнет, что теперь ему стало все понятно, истинно говорю вам, он совершенно не увидел того, о чем вы ему говорили. Ибо на основе словосочетаний, кои он услышал от вас, у него возникли совсем иные образы, кои, в свою очередь, удачно сложились в определенный логический ряд, соответствующий его внутреннему миру и уровню разумения. Ваш собрат обрел удовлетворение. Вы также возрадовались от того, что сумели объяснить многое. Но воистину вы оба остались по-прежнему вдалеке от истины. а пытаясь донести до собрата своего ваше собственное понимание истины, поучая его, вы породили в нем лишь новое понимание вашего понимания, что еще дальше уводит от истины. Помните, попадая в таинство сие и ощутив на себе сладость ложной способности многое объяснять собратьям своим, вы становитесь рабами соблазна сего, определив себе как бы предначертание особое, источать словеса долгие к жаждущим и устремленным. Слепой начинает вести слепых. О, как велико невежество, как велико безверие Отцу Великому! И чтобы уберечь вас от опасности сей, однажды для вас законом малым было определено вечное, но остался непознанным простой закон сей, а лишь запечатлелся в человеках ложным домыслом, коим человек укрыл порок свой. И сказано было: «Не называйтесь учителями и наставниками, ибо один у вас учитель и наставник, тот, кто есть Слово Божие. Все же вы братья меж собой, и равное определено меж вами». Эта истина показала простое таинство того, что истину знает только сама истина, ибо сама себе соответствует. Человек же заключает в себе таинство, кое всегда будет вести его к постижению истин Божиих, а путь сей вечен, ибо не сможет человек в полной мере соответствовать самой истине. А значит, человек вечно будет довольствоваться только собственными пониманиями истины, кои у всех у вас различны и неповторимы всегда. Осознание этого таинства, а также и того, что развитие ваше всегда предполагает постоянное увеличение возможностей вашего сознания, приведет к пониманию истины о том, что любой ваш вывод, сотворенный в настоящий момент по поводу окружающего бытия и бытия Вселенной, носит сиюминутный характер, и уже следующий ваш шаг принесет естественное видоизменение и усовершенствование вашего достижения. Но когда человеку удавалось запечатлеть на бумаге достижения свои в области мудрствований, то с течением времени труд сей начинал играть роль крайне абсурдную, ибо многие среди соприкоснувшихся со словами знакомыми труда того увидели своеобразные образы, близкие их миру внутреннему. Они были рады, что увидели складное, чего не удавалось им на пути подобном, хотя совершенно не узрели того, о чем поведал автор. И, конечно же, устремились кропотливо изучать труд, плывущий из древности и покрытый пылью таинственного, выискивая сокрытые там невероятные тайны. Хотя, если б автор труда того продолжил житие свое, то во время шагов следующих делал бы все новые и новые поправки в своем постоянно несовершенном творении. И однажды, возможно, была бы та минута, когда, прозрев еще более, он и вовсе перечеркнул бы труд свой. Но не продолжил жизнь свою автор тот, а потомки ревностно, с таинственными взглядами, создавали на основе трудов тех различные течения и могучие ордены. Смешны порою поступки детей малых и неразумных, которым очень хочется быть взрослыми и серьезными. Воистину, слава Божия проявилась еще и в том, что Господь дал вам особенность двигаться самостоятельно, делая смелые и твердые шаги на основе собственного искреннего понимания тех истин Божиих, с коими вы соприкасаетесь. И никто не способен учить и наставлять вас в том из собратьев ваших, но только лишь поделиться с вами пониманием своим. Ну а искренность ваша в постижении ниспосланного вам позволит в обилии вкушать те плоды, пути к которым вы изберете сами. Постижение Слова Божиего есть соответствие Ему. Соответствовать истине можно, лишь исполнив ее. Для исполнения предначертанного волею Божией вы наделены безграничными творческими способностями. Оставалось лишь поверить до конца Отцу Небесному, Богу Живому, и сотворить шаги твердые, не испугавшись решительности своей, творя искренне от полноты сердца своего. Но человек испугался свободы своей. Недоверие Богу ледяным шипом пронзило сердце его. Заметался человек, покрытый страхом липким, убоялся нести ответственность на плечах за собственный выбор шагов своих. Страх повлек искать избранного, и вот перста великого множества указали в сторону мужей достойных, взявшихся за водительство. Радость безудержная овладела избиравшими, ибо думали, что ответственность сложили с себя на плечи жертвы избранной. И путалась жертва в покровах особой значимости своей, ибо была человеком она, а значит, ошибка стеречь его будет вечно. И пусть даже муж праведный сотворит 1000 шагов подряд безукоризненных, на следующем шагу ошибка его будет естественна, ибо воистину лишь Отец Небесный ошибок не ведает. И когда великое множество во всем положится на брата своего избранного, на 1001 шагу его все обретут лишь одно — дно ущелья сумрачного. О, слепые вожди слепых! Не этого ожидает от вас Отец Вселюбящий! Но страх все более вгонял в песок шесты канонов несдвигаемых, и хватался за них человек время долгое, убоявшись творить шаги неведомые. Словно осел ходит он по кругу на привязи, и сколько б ни шел, с места не стронется. Не этого ожидает от вас Отец Небесный, но свободных и смелых шагов ваших искренних. Дабы не сотворяли вы в себе мехи ветхие, ибо не будет влито туда вино молодое, силу коего не способно удержать ветхое. Дабы не путались и не впадали в сумятицу от мудрствований о вечном собратьев своих, ибо мудрость не передается посредством слов складных, но обретается шагами собственными. Истинно говорю вам, все разделения между вами на всей земле матушки происходят исключительно от ваших рассуждений о жизни и об истинах вечных. Многие мужи умные брали за труд сей, толкуя слово учителя своего. Но какова цена суждениям о том, чего вы не ведаете, и к вершинам коего еще подняться должно? И ложились мудрствования сии словами, писанными в книги великие, отягощая страницы их. И с каждой страницы новой все более разделялись сердца человеческие. Возьмите на обозрение великие верования, взращенные на земле матери, и увидите разделение внутреннее на ветви многие. Не сумел избежать западни сей весь род человеческий, и говорения страстные о вере все продолжаются, но какова цена сему? Ранее говорил вам притчу о том, что если дом разделился сам в себе, он рушится незамедлительно. Ежели царство разделилось само в себе, не устоять ему долго. А ныне спрашиваю вас, какова же цена вере, если она в себе самой возымела разделение многие? И воистину говорю вам, цена сему — горе, кое неумолимо ожидает слепцов блуждающих. О, сколь страстно молился о вас ранее, обращаясь к Отцу своему со словами: «Отче, да будут чада твои едины, как едины мы с тобой». Но глухим осталось впоследствии сердце человека мудрствующего. О, как велико невежество! Помните навеки, любое ваше соприкосновение с истиной порождает в вас только своеобразное понимание ее. Вы никогда не станете самою истиной. что позволило бы вам познать ее во всей полноте. Но вы вечно будете познавать просторы ее, стараясь наиболее полно соответствовать тому, что она вновь и вновь будет освещать вам. Посему любой ваш спор или попытка словесно что-либо утверждать, либо убеждать кого-либо из собратьев своих, касаясь пусть даже элементарного понятия истины, покажет только ваше невежество, коим во слепости своей вы умаляете славу Отца своего Небесного. Так будьте же мудрыми и познайте таинство сие, дабы не словами громкими вы утверждали истинность понимания своего, ибо только в болтовне о вечном сердца ваши разноязыкими становятся, но делом рук своих показали веру свою. Истинно говорю, вера без дел мертва. И един закон сей для всего рода человеческого и един путь исполнения его. Посему, поверив самоотверженно Отцу Своему Небесному, Богу Живому и Единственному, Господу Всеславному, стремитесь через руки свои отдавать сердце свое окружающим, не требуя взамен ничего. Помните, о жизни много говорит только тот, кто жить не умеет, ну а тот, кто жить научился, о жизни уже не говорит. Он живет, устремляясь быть подобием Отцу Своему, суть коего – Творец Великий. Познавая суть слова созидающего, а не суть слова звучащего. Ибо воистину до сего времени на гербе рода человеков можно было изображать только одно – язык длинный. Время же новое знаменуется и гербом новым, где будет изображена рука мастера. Ну а любые проявления человека на путях исканий философских призваны были подвести продвинувшихся только лишь к осознанию того, что они ничего не знают. Умело рассуждать о том, что тебе неведомо, вовсе не есть признак мудрости, но признак несчастья того, кто так и не познал чудесных свойств труда рук своих созидающих. Ибо лишь сотворяя все большее, обретаешь мудрость от познания шагов своих собственных. И ежели коснулся ты вершины предстоящей и познал мудрость о ней, то не говори о мудрости той тому, кому еще предстоит взойти к вершине сей самостоятельно. Слова твои будут бесполезны, ибо бессмысленно конечным описывать вечное и бессмысленно рассказывать о красоте цвета лишенному зрения. Но, вступив на вершину в подножии твоем, брат твой сам обретет таинство подобное и сам узрит красоту неописуемую. Слова твои по-прежнему останутся бесполезными». Помните, мудрый никогда не стремится задавать вопросы, ибо в мудрости своей понимает, что лишь в непрерывном движении к свету осознание должного всегда приходит естественно. Посему и Писание священное остается книгой живой до тех пор, пока каждый из вас сохраняет возможность самостоятельно и искренне постигать запечатленное в ней. Где при каждом новом чтении Писания сего вам будет вновь и вновь открываться то, до чего вы созрели и чего ранее не могли узреть. Радость от всего вашего собственного познания будет всегда сопутствовать вам. Но если Писание подвергнуть толкованиям догматическим, то горе семена обретут почву благодатную. Ибо уже не книгою живою будет Писание, то, но учебником наук точных, и говорить о нем возьмет на себя смелость каждый, кто хоть как-то изучил толкования те. Непонимание глубин слова истинного станет несдвигаемым. О, как велико несчастье слепцов, утверждающих только лишь за собой умение сотворять толкования истинные! и как велика радость от тех, кто в движении к свету стремится прежде всего исполнить предначертанное Отцом Небесным, что заключено в стремлении быть подобными Ему. А означает сие простую истину быть творцами любви, красоты и света, насколько позволяют силы собственные. Ибо Отец Великий, Бог Живый, не через слова многие да громкие окутывает вас любовью безмерной, но действием постоянным, ни на миг не прерывающимся. Посему и вам предначертано через труды нескончаемые рук своих созидать благостное от сердца своего миру окружающему. И неповторенным должно быть деяние то при каждом новом исполнении, но все более благостным. Истинно говорю, только через руки ваши житие ваше расцветает, а через уста может лишь украшаться. Так откройте же сердце и помыслы свои навстречу предначертанному, где мужчина лишь тогда обретает в полной мере особенность свою, когда наряду с естественным духовным становлением, веруя Отцу Своему Небесному, руками своими, он обретает мастерство созидающее. Оно не мастерство владения в искусственном, порожденном болезнью ложно развивающегося общества, а мастерством в сотворении истинно благостного, что помогает ближним гармонично жить с окружающим миром, исполняясь теплом светлым от соприкосновения с сотворенным. Суть таинства сего чудесного всегда сокрыта во сути ремесел и искусств, воспевающих славу красы великой. И каждое творение сие должно быть произведением удивительным и неповторимым, непосредственно отданным тому, кто имеет в нем нужду крайнюю. И каждое творение сие должно служить только делу праведному, но никогда не несению горечи. Ибо хотя и многое, внешне удивительное, сотворяли руки человеческие на земле матушки, но несло оно в себе таинство горькое, противному законам Божиим служило то. Помните, что ежели в обществе возникла потребность иметь музеи и хранилища, накапливающие произведения удивительные, красы неописуемой, то сие есть признак несчастья общества того. Это истину простую показывает о том, сколь мало количество рук созидающих и сколь велико количество жаждущих торговать тем. Ибо нередким явлением должно быть произведение чудное, но постоянно встречающимся в обиходе вашем, дабы не только могли взирать через стекло, ограждающее на творение сие, но ежели ему надлежит служить в чем-либо, тогда будет исполнять миссию свою. Ну а если однажды состарится или надломится, то новое, еще более прекрасное, естественно, встанет на место то. И помните, что предначертанное – это когда из рук своих вы отдаете законченное руками своими непосредственно в руки нуждающегося, но никогда не в иные руки. Нужду определяйте сердцем своим. Ежели желаете обресть что-либо, то обретайте только из рук сотворившего, но никогда не с иных рук. И, конечно же, помни, что ежели кузнецом назвал себя, то подковать блоху да будет делом обычным для рук твоих. Так постигайте же труд предначертанный, познавая веру священную Отцу Великому в стремлении сотворять заповеданное им, где помимо сотворения мастерских в житии между собой, вы часто сталкиваетесь с потребностью оказывать помощь многим и во многом, попадая нередко в сумятицу по поводу жажды своей помочь большему, не ведая конкретных возможностей. Истинно говорю вам, устремляясь сотворять большое, прежде посмотрите, достойно ли сотворено малое, кое постоянно проявляется пред вашими руками и стопами, ибо неверный в малом и во многом неверен. Посему, чтобы оказать необходимую помощь окружающим и окружающему миру, не должно впадать в суету и обеспокоенность в отношении поиска чего-то конкретного, но неведомого, а достойно устремиться к свету каждым шагом своим, пытаясь исполнить истину Божию так, как в данное мгновение ты способен. Каждым глотком, пытаясь пить истину сию так, как в данное мгновение ты способен. Каждым вздохом, пытаясь впитать ее так, как в данное мгновение ты способен. Истинно говорю, когда вы проявили житие свое во плоти сей, то, благодаря единому и цельному закону Вселенной, вы стали клеточками единого тела ее. Тем более, на лоне земли Матушки вы возымели меж собой еще более могучую взаимосвязь, ибо рождены от единого Отца своего Небесного, Бога Живого, Бога Всеславного и Вселюбящего. Посему не только Дух Жизни сплетает вас единою нитью, но и Дух Святый сплетает суть вашу. А значит, на лоне земли Матушки каждый из вас есть клеточка единого и цельного прекрасного тела, имя коему — род человеческий. Воззрите на клеточку тела своего. Нужно ли ей беспокоиться о необходимости ведро воды поднять, или возвести стены под кров защищающий, или же поле земли обработать? Каждой клеточке должно заботиться лишь о достойном исполнении истины, определенной для нее. Ну а здоровое тело исполнит все, что ему предначертано. Каждый из вас, порою смиренно исполняя незаметный труд от полноты сердца своего, оказывает великую помощь всему человечеству и благо всему мирозданию, и сие истина. Это показывает вам, как велика ответственность, возлежащая на плечах ваших. Истинно говорю, сие осознать отныне надлежит каждому из вас в полной мере. Дабы не прикрывались вы иллюзиями своей безвредности, пребывая в ложном спокойствии. Нельзя сдвинуть щепу от древа, небрежно положенную на земь, однажды проходящим путником так, чтобы не поколебать просторы Вселенной, ибо все в мироздании имеет постоянную взаимосвязь между собой, и невозможно тронуть что-либо одно, не обеспокоив пребывающее рядом, кое в свою очередь обеспокоит следующее и так до края Вселенной. Посему каждый ваш шаг, каждый ваш жест, каждое ваше слово и взгляд, каждое дыхание вашего сердца и даже каждая ваша мысль постоянно влияют на окружающее бытие. И не сможете уйти от взаимосвязи сей, куда бы вы ни направили стопы свои. Даже уединившись на островах необитаемых, житием своим продолжите прямо влиять на происходящее в местах иных. Теперь же, на основе истины сей, узрите основную суть жития своего, кою можно определить всего лишь двумя таинствами. Если вы искренне и самоотверженно устремляетесь исполнять заповеданное Богом, отдавая этому все силы свои и не допуская осознанного удовлетворения слабости своих, то, воистину, вы славные чада Божие, оказывающие благотворное влияние и помощь, необходимую в становлении и развитии всего человечества, а также и бытия великого. Ну а ежели вы не искренни в поступках своих и не все силы отдали во исполнение заповеданного Богом закона любви, самоотверженной, то воистину вы безверные люди. Житие неверующего человека всегда было и будет заполнено преградами, преодолеть кои достойно, как надлежало бы в соответствии с его внутренним миром, он будет не в состоянии. А значит, линия жития его всегда будет наклонной в сторону бездны, покрытой мраком беспросветным. Сей несчастный, независимо от своего желания и понимания, будет помощником миру, противостоящему миру высшему. Он раб слабости своей. Посему, не постигая достойно веру Отцу своему небесному, житием своим и деланием рук своих, истинно говорю, вы те, кто сеет горе и боль, разжигает пожары и льет кровь, поражая братьев своих среди взрослых и детей, а также жизнь мира окружающего и имя ваше, смерть дающей. Независимо от того, как бы вы ни нарекли себя именами громкими и какими бы одеждами золоченными не покрыли плоть свою грешную, смрадом отдающую, любая ваша отрицательная мысль в сопровождении холодной эмоции по закону природы никогда не исчезает в никуда, источившись из вас, но всегда продолжает движение свое, касаясь внутренних таинств всех представителей окружающего мира и его явлений. И ежели мир нечеловеческий способен реагировать на волну холода, не увеличивая ее, то сам человек, уловив отрицательный помысел и холодный толчок, на основе своих внутренних сложных, но пока еще мало развитых особенностей, способен, имея при этом наибольшую к тому наклонность, активно реагировать, во много раз умножая разрушительный поток. И когда, даже находясь в комнате в одиночестве, ты однажды вознегодовал на стул, о который неожиданно стукнулся, то искра, вырвавшись из сути твоей, немедля двинется вдоль поверхности земной, увеличиваясь в силе своей на основе невежества собратьев твоих. Воистину, от сего на другом конце земли пожар вспыхнет, в нем погибнут братья твои и большие, и меньшие. Плач там будет стоять великий, но ты не ведаешь о том, успокоившись оправданием малой слабости своей. Посему помните, во всех горестях и войнах, происходящих на земле Матушки, виноват каждый из вас. И да пусть не проявится невежество великое среди вас в стремлении сложить ответственность за то на плечи царей и правителей во слепости вами избираемых. Истинно говорю, пока вы проявляете житие свое во плоти закона материального, вы все за все происходящее в данное мгновение несете одинаковую, соразмерную вашим силам ответственность. Так будьте достойны того бесценного дара, коим наделил вас Отец Великий, дав жизнь сию. Познавайте труд славный, неся ношу благостную на плечах своих, сливаясь в вере священной с Отцом своим вселюбящим, Богом живым, источником любви, истины и света. И помните, истинно говорю вам, верующий Богу есть человек счастливый и жизнерадостный всегда, кроме редких минут грусти и печали, кои необходимы, дабы, окунаясь в них, познавать неведомые таинства и оттенки поэзии окружающего бытия. Взгляните на лица свое, направьте взор свой во суть сердца своего. Счастливы ли вы только лишь от того, что жизнь дана вам? Ибо в этом сокрыто великое и простое таинство счастья верующего человека. И это то счастье, коего вы можете лишиться только лишь, когда житие свое во плоти покинете». Познавая истину того, что вы рождены, дабы отдавать, но не брать, и познавая истину о том, что на земле Матушки среди живущих нет того, кому нечего было бы отдать во благо окружающих и окружающего мира, помните, где бы вы ни находились, что бы с вами ни происходило, пока вы живы, у вас есть возможность через руки ли, словом ли, либо только лишь помыслами, но постоянно отдавать тепло сердца своего. А значит, независимо от внешних обстоятельств, вы всегда обладаете счастливыми минутами, и не взирайте столь страстно на то, лежит ли что в руках ваших или же нет, привязываясь к сему, как к источнику счастья в житии вашем. Ибо тогда вечное вы делаете конечным, делаете его сиюминутным, а в конечном итоге большую часть времени вы остаетесь несчастными, исполненными недовольством и завистью. Даже если вы голодны очень, и однажды неожиданно появился в руках ваших хлеба кусок, то, испытывая радость великую от возможности вкусить и утолить голод, помните, истинно говорю, верующего не покинет счастье от того, что другой, пусть даже менее голодный собрат его, внезапно выхватит из рук его сей хлебный кусочек. Ибо для верующего это счастливая минута пожелать приятного аппетита собрату своему. То, что в руках ваших, есть дополнительное к основному счастью жития вашего. И независимо от того, будет ли в руки ваши дано еще больше, или же все отнимется, счастье верующего всегда продолжит оставаться с ним. Ибо счастье это от того, что Отец Великий дал вам жизнь и возможность посвятить ее во благо мира окружающего, и что может быть больше для человека, чем искренне исполнять волю Божию, отдавая этому все силы свои и не требуя взамен ничего. Так будьте же прежде искренне счастливы и жизнерадостны, ежели решили сказать о вере своей Отцу Небесному, ибо этого ожидает от вас Отец ваш. Да не дрогнет сердце устремленного познавать веру Отцу своему, и да не покроется сумятицей пред неизбежностью ошибок многих. Знайте, что ошибка таится во сути всех деяний ваших и заключает в себе прекрасное таинство на пути созидания. Но бойтесь ошибок сознательных, ибо они есть камни в ноши птицы взлетающей. Не придется ли ей делать разбег до кончины жития своего? Ошибок не знает лишь Господь Всеславный. Суть же ошибок ваших на пути к свету есть минута чудесная, помогающая познавать неведомое вам ранее. Но не есть ли это таинство обретения мудрости? Так будьте же подобны чадам малым, стремящимся неотрывно пить жизнь протекающую, а не мудрствуя рассуждать о жизни той. Ибо не будет мудростью то, но всегда будет невежеством. Что-то можно заключить лишь о том, что прошло, но никогда нельзя что-то утверждать об ожидаемом и, конечно же, всегда неведомом. Поток увлекает человека только в сторону ожидаемого и неведомого, где каждое ожидаемое никогда не будет иметь повторения. И опыт прошлого никогда не будет путеводителем, но лишь основой, на которой расцветает новый опыт. Посему, как дети, устремляйтесь вперед открыто и естественно. Не бойтесь принимать свершающееся просто и искренне. Принимайте все в бытии как должное, призванное помочь вам сильнее стать и выше подняться, что приоткроет взору и горизонт еще более дальний. Истинно говорю, преодолеть преграду достойно, возможно, не заранее подготовившись к неведомому, но поступив искренне, как подскажет глаз сердечный, не уходя от понимания истины священной к тому времени, обретенного тобой. А глаз сей сердечный не проявляется дважды или за много ранее, но проявляется непосредственно пред минутой ответственной или во время нее. Так ступайте смелее вперед, не рассуждая о будущем, тем более, что взгляд ваш еще во многом сохраняет сумрачные оттенки, а сие часто делает ваши шаги путанными и заторможенными. Всегда веруйте в благое, устремляясь вперед к созиданию светлого и в то благо, о котором говорят вам, ибо это помогает относиться к окружающим хорошо. Сие приносит великую помощь нуждающимся. но безмерно сомневайтесь во злом, о котором говорят, ибо язык, говорящий о злом, становится во сто крат более лживым. Это порождает подозрительность и недоверие, вынуждая думать об окружающих недостойно, что ставит новые подножки пошатнувшимся. Будьте бдительны к зову своему сердечному и не обманите прежде всего самого себя, ибо в этом сокрыто начало ваших великих трудностей и горестей. Помните, ищущий воистину обрящет. Но средь ищущих есть ищущие правду, а есть и ищущие ложь. Горькое во сути рода человеческого, таившееся долгие века, ныне проявляется в полной мере, и вы узрите и познаете его сполна. А горечь сия есть страх человека пред истиной и нежелание принять ее. При этом сопровождающийся лицемерными выкриками на всех перекрестках о любви к ней и о том, что он ждет ее всем сердцем своим. О, как велико лицемерие, как велико невежество! Человек с готовностью берется поклоняться тому, что таинственно, непонятно и недосягаемо для него. Ибо когда нет рядом истины, пребывающей во плоти живой, сотворяющей понятное и призванное доступно объяснить многое, то человеку допускается великая широта своеобразных толкований истины, кои рождаются от слабости его, и через кои он укрывает и оправдывает многие пороки свои. И рождались так законы человеческие, проходящие сквозь время через предания. И близки они стали сердцам потомков слепых, не менее, ибо покрывали также пороки их. Дорог ныне человекам закон человеческий, идущий к ним издревле и сокрытый названием громким закона Божиего. Как же не хочется великому большинству вновь услышать глас учителя своего во теле живом, ибо исчезнет тогда возможность творить речи поучительные вместо него, при этом продолжая нести греховное. О, порождение ехидны, как лицемерен язык ваш! Жаждете поучать друг друга, но не жаждете исполнить предначертанное Отцом Небесным, учась ревностно у истины Его. А когда истина приходит к вам в виде наиболее приемлемом разумению вашему и начинает доступно освещать путь исправления присущих вам ложно-правильных шагов, то сия истина подвергается отторжению. Ибо не только словом, поучающим и обличительным, но и житием своим ярко подчеркивает недостатки пребывающих рядом с ней. Но не жаждет человек учиться, вырывая безжалостно слабость свою. Посему, встречаясь с поучающим, он не жаждет достойно взглянуть в суть обращенного к нему, но оглушенный и ослепленный самостью своей, несчастный устремляется найти очерняющее во сути стоящего пред ним. Ибо единственное лжеуспокоение при этом он пробует найти лишь в одном, доказав себе, что пред ним не истина, но такой же, как он, грешник, да еще и более грязный. Но не найти в таком случае учителя истины. Ибо предвзятый взгляд — взгляд слепца. Много горечи способен посеять несчастный, утверждая свое понимание справедливого. Иметь неправду в себе — значит смотреть на мир через стекло грязное, где за грязным стеклом не видна чистота мира, но за чистым грязь мира не сокроешь. Посему тот, кто ищет неправду, найдет ее во всем, и даже там, где царит только одна правда, ибо ложь от тьмы берет, а во тьме все цвета одинаковы, и видимые очертания предметов теряют истинность. Посему ложь накладывается на все и легко способна извратить даже правду. Правда же никогда не способна покрывать ложь, так как в лучах солнечных цветность разная не становится одинаковой. Ищущий правду всегда будет находить все более правдивое, и туда, где свет более ярок, будет устремлена поступь его. Однажды поступь его остановится в лучах солнечных. Если человек искренне жаждет правды, он всегда придет к источнику. Ну а если он лишь пробует ее, рассуждая о ней, сей идущий есть человек несчастный. Каждый из вас встретит в лице моем то, что должно встретить, но увидит то, что ищет увидеть. Ищущий правду найдет источник безмерный, ищущий неправду найдет ложь свою. Да будет искренним поиск ваш лучей истинных. Помните о таинстве, о коем поведал вам много ранее, и кое вы запечатлели в Писании Священном строкой правильной. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А для тех, кто обрел лучи истинные и принял их сердцем своим, скажу лишь о стремлении слиться в единстве с сутью Учителя своего, пришедшего к вам вновь во спасение ваше, как и обещал вам ранее. Велика сила догмы, устанавливаемой слепыми для слепых, кои, убоявшись, перестают самостоятельно и искренне познавать мудрость Божию и всецело доверяются утверждениям мудрости человеческой. Как же велико несчастье, кое стало проявляться на основе ложного понимания истины, вкушения и питья плоти и крови моей. Все внимание человеков сосредоточилось на хлебе и вине, сотворяемых руками человеческими, вкушая которые, якобы вкушаете плоть и кровь Христову, сливаясь с ним. Но о плоти ли природной говорилось, ибо чрево ваше способно принять лишь пищу природную? Не написано ли для вас в Писании древнем: «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли, хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я — хлеб живый, сшедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Ядущий мою плоть и пивающий кровь мою пребывает во мне, и я в нем. Но не с небес ли была явлена манна, которую руки Творца сотворили, а вкушающие ее в пустыне отцы ваши древние умерли все же? Так о плоти ли природной говорилось к ушам вашим, которую, сотворенную руками Творца, достойно вкушать надлежало вам? Что и пытаетесь делать вы долгое время, поглощая чревом хлеб и вино, творимые руками человеческими? То ли ищете заблудшие? Не написано ли там же для вас: «Дух животворит, плоть не пользует немало»? Слова, которые говорю я вам, — суть дух и жизнь. Многие из людей и даже учеников в то далекое время в недоумении взроптали о словах, касающихся плоти и крови, ибо они также не узрели истины, сокрытой покрывалом внешнего. Посему истинно говорю: спасется не тот, кто через освященные хлеб и вино стремится вкусить плоть и кровь мою от природы, находя успокоение, но тот, кто самоотверженно поглощает суть мою от Отца исходящую и стремится достойно исполнить вкушенное, отдав все силы свои. Вкушающий хлеб сей обретает жизнь вечную. Так доверьтесь мне всем сердцем своим и помыслами своими. Примите суть мою в сердце свое, и стопы ваши никогда не утратят устойчивость. Я прихожу к вам вновь во плоти и крови, подобной вашей, дабы, встав рядом с вами в законах, в коих житие ваше протекает, показать реальную возможность исполнения вами законов любви заповеданной, дабы не говорили вы в невежестве своем, что невозможно исполнить любовь, заповеданную Отцом Небесным, что якобы заповедь сия слишком сложна, и исполнить ее мог только Учитель один, как бы оставляя за вами право не стремиться исполнить все заповеди, но лишь словесно выразить свою веру в Него. О, жалкий род заблудших! Тем самым вы признали в мудрствованиях своих, что Господь Всеславный, Бог Живый и Единственный, дал вам заповедь любви к врагам вашим, дабы взирать впоследствии на ваше бессилие, когда вы взбираетесь на недоступное и бесконечно срываетесь вниз, разбивая лица свое. Понятие греха появилось в то время, когда был установлен первый закон от Господа Великого, ибо нарушающий закон сей совершает грехопадение. Если закон устанавливается непосильным для исполнения его, то значит действием сим дается соблазн нарушить закон сей. Но написано было для вас, сказанное отцам вашим древним, «Горе тому, через кого соблазн входит в мир». Так в чем же вы, несчастные лицемеры, поступками своими безверными и невежественными, уличаете Учителя своего, а значит и Отца Великого, пославшего Сына своего во исполнение предначертанного им? Истинно говорю, не способен исполнить заповедь любви только неверующий человек, ибо только так определю учеников своих, кто исполнил слово мое». А тому, кто сетует о том, что не может исполнить, ибо сил не хватает, скажу, ты не поверил мне. Я стою на земле сей в равных условиях с вами и буду творить дела свои так, как и заповедал мне Отец мой, и так, как учу вас, ибо все, чему учу вас, есть суть моя, и никто не сможет пошатнуть поступ мою. Ибо я и Отец мой едины, где я в Отце, а Отец во мне пребывает, сила же Отца безмерна. И ежели вы, доверившись мне, сольетесь с Духом моим воединое, то я буду в вас, и поступь вашу не смогут пошатнуть врата адовы. Тогда заповеданное станет посильно вам. Но лишь по степени веры вашей могу оказать помощь вам, где чем полнее вера ваша, тем более сил заполнит сосуд ваш. Я пришел к вам вновь, дабы в последний раз помочь вам всецело воссоединиться с Отцом Своим Небесным, Отцом Вселюбящим. Я пришел, дабы наконец-то сделать вас самостоятельными и свободными от слепых мудрствований ближних ваших о жизни и истине, и дабы помочь вам стать зрячими сердцем вашим. Я пришел, дабы научить вас не упиваться болтливостью своей о вечном, но познать чудесное таинство слова созидающего, ибо много ныне среди вас говорящих проявится. Помните, об истине говорит либо сама истина, либо тот, кто ее не знает. Тот, кто более полно погрузился в нее, о ней уже не говорит, но смиренно вкушает счастье жития своего в лучах веры Отцу своему. И помните также, что не должно определять истинность движения праведного по объемам вами сотворяемого, но по усилиям к благому созиданию. Если силы, приложенные к труду праведному, ты отдал полностью, то пусть не смущает тебя, на твой взгляд, бесплодность сотворенного. Движешься по пути достойно. Но если силы приложил не полностью, да не прельстится глаз твой, узрев плоды многие. Горе ожидает тебя на пути твоем. но восприняв истину сердцем своим и доверившись полностью свету ее, помните, что облекаетесь в таинство особое и трудное очень, ибо воистину я помогу вам узреть суть вашу во глубинах сокрытую, дабы познали вы себя самого и не испугались пока еще уродливого истинного лика своего. Лика, о котором вы время от времени многие догадывались, но в страхе отступали, прикрывшись иллюзиями о своей правильности. Но обман покрывал лишь голову, источающую иллюзию сию. Сердце же холодное нельзя сокрыть от окружающих, и тем более от Отца своего Вселюбящего. Посему горестные разговоры о ближних стоят нескончаемые, и то, что в обилии говорите об окружающих, воистину они говорят о вас то же самое, ибо все вы пред Богом одинаковы и одинаково в пороках купаетесь. Но, принимая истину в сердце свое, не испугайтесь колючек, внезапно вылезших из вас, рваните их рукою безжалостной, невзирая на боль и неудобства великие. Сей труд ваш, а минута эта прекрасна, ибо исцеление возможно, когда видишь болезнь препятствующую. Но нельзя исцелить то, о чем представления не имеешь ни малого. Труден путь принимающих искренне таинство очищения, когда истину о любви принимают с радостью, но ей не соответствует никто, кроме самой истины. Добро человека, прозревшего, начинающего труд сей, проявляется изначально лишь как внешние добрые жесты. И тогда, естественно, у человека, ведущего неприсущий себе образ жизни, те пороки, кои теперь остались без пищи, словно голодные псы, будут вырываться наружу, лай и рык будет стоять великий. Посему грешники, принявшие в сердце свое однажды истину Божию и пытающиеся ее исполнить, в скором времени способны проявить себя значительно более несчастными, чем те, кто еще не принял истину и продолжают кормить сытно пороки свои. Говорить «я верю» еще не значит соответствовать понятию святости. Чтобы одолеть голодных псов порока и греха, необходим труд великий и время. Будьте терпеливыми и с пониманием обращайте взор свой на деяния ближних своих, ибо помните, для роста духовного вам дается целая жизнь, а жизнь устремленных к свету чад Божиих вечна. Раньше я многое горячо брался вам объяснять, и таинство это было похоже на то, что я приходил в ваши дома, насиженные места, и много говорил о мире другом, из которого пришел к вам, и в который хочу увести вас. Я говорил помногу, рассказывая о подробностях всевозможных, и исполнялись радостью сердца ваши при каждой нашей новой встрече. И горестно было вам, когда разлука становилась продолжительной. Но теперь наступило время, когда все необходимое я уже поведал вам о стране чудесной, о Царстве Небесном, и должно сотворить шаги реальные в страну ту. Посему обернусь я лицам своим ныне только в сторону мира, уготованного для вас Отцом моим, оставив вас за спиною своей и сотворяя шаги все более безостановочные, все менее оглядываясь в сторону мешкающих. Сие есть таинство, где нет места объяснения многим, но есть возможность реально взяться за руку мою и устремиться в направлении нужном. И каждый, кто за это время познал пришедшее к нему и воистину испытывает жажду в том, тот покинет свое уютное и насиженное место и устремится во след идущему к солнцу, крепче пытаясь ухватиться за руку его. Так не утратьте руки, простертой к вам Отцом вашим небесным, Богом живым и единственным, Господом всеславным и вселюбящим, заключившим с вами ныне завет свой последний, определяющий спасение душам искренним. Да будет истина эта межою, отделяющей пшеницу от плевел сорных, дабы житница Божия наполнилась зерном отборным. Ну а в руке Божией даже два или три зерна смогут стать началом к урожаю великому и безмерному. Да будет так, так говорит вам Господь. Аминь.